серебре крыльями в паутине махаю, но все попусту, ведь вкусно мою музыку не для мест. Сто плюс сто совсем не легче лететь, ничего за спиной не имея. Хочешь сквозь терни увидеть солнце и небо. Без денег бит настрой в плеере заставлял верить. Бездельник не получит победы, если не будет делать слово за словом без соли, оставаясь сольным, словно пособие для особ, почерком особым. Музыка мысли, свобода полета во времени. Море поглощает все невзгоды, взлеты, падения. Параллельно мы бежим, с поколением ищем выход. Там, где нас не найти, летаем в своем тайном мире. Паранойный лабиринт, параллель себя с калибри. Там, где твои мечты живут не на страницах книги. Параллельно мы бежим, с поколением ищем выход. Там, где нас не найти, летаем в своем тайном мире. Паранойный лабиринт, параллель себя с калибри. Там, где твои мечты живут не на страницах книги. Собирая нектар на лету, расход падал ноль. Удача уходила, как земля подо мной. Я сворачивал, боялся раскрыться и просто лететь, уткнувшись в окно, пока на плите греется рэп. Гремят кастрюли, тарелки, дверь на кухне открыта, но паутина налипла на крылья калибри. Липкие движения не дают набрать высоту, и я, как и прежде, босиком подо льдом иду по дну. Запутавшись в тонкие нити, птица рвется наружу. Длинные крылья жужжат, выбравшись из лужи. Пока все мы там, где тупик, толпой бежим на выход. Я, как и ты, хочу пройти весь лабиринт калибри. Параллельно мы бежим, с поколением ищем выход. Там, где нас не найти, летаем в своем тайном мире. Паранойный лабиринт, параллель себя с калибри. Там, где твои мечты живут не на страницах книги. Параллельно мы бежим, с поколением ищем выход. Там, где нас не найти.